Михаил Туруновский, комиссар Каттон и инспектор Бакс. Хроники кошачьих расследований. Читает Виктория Вискал. Дело номер один. Дерзкое ограбление. День был в самом разгаре. В наполненном шумом полицейском участке кипела повседневная работа. То и дело по коридору проносились встревоженные сержанты. Кто-то на бегу собирался на срочный вызов, а кто-то просто спешил заступить на патрулирование городских улиц. Возвращаясь, они приводили с собой задержанных хулиганов, мелких воришек и прочих несознательных котов. Все они тут же оказывались за решеткой временного изолятора. Там нарушители очень громко и недовольно мяукали, шипели и скребли своими острыми когтями о стены. Время от времени к ним заходил здоровенный верзила сержант Брус и связывал дебоширов друг с другом их собственными хвостами. На некоторое время в клетке становилось тише, но оказанные прохвосты не могли шевелиться и поэтому только жалобно мяукали, надеясь на прощение. Но как только арестантам удавалось распутать хитроумный узел сержанта, они опять начинали шуметь. Тогда Брус снова направлялся к ним в клетку и заново связывал их другим замысловатым узлом. Кабинет шефа полиции отделялся от остальных помещений участка толстой, пуленепробиваемой стеклянной перегородкой. Однако и она не могла оградить особо утонченный слух комиссара Каттона от резких отвратительных звуков. Посторонний шум очень беспокоил комиссара и мешал ему работать. «Тысяча бульдогов!» — наконец не выдержал Каттон. «Это когда-нибудь прекратится? Совершенно не дают сосредоточиться! Сколько можно просить? Ну не мяукайте вы так громко! Полицейский участок — это же приличное заведение! Да!» «Нашими клиентами действительно часто становятся авторитетные представители уголовного кошачьего мира, но это не дает им никакого права мяукать так громко! Прошу вас, тише! Иначе я сам сейчас озверею!» Словно лев зарычал комиссар и грозно стукнул по столу лапой. «Увы, даже такого интеллигентного и образованного сиамского кота с абсолютно чистой родословной иногда действительно можно было вывести из себя. Хотя, сказать по правде, особой сдержанностью комиссар не отличался. Минутой позже он обессиленно рухнул в свое кресло и обхватил голову лапами. Каттон был измучен скучной бумажной работой. Окруженный высоченными стопками бумаг, он был совершенно незаметен в своем рабочем кресле. Поэтому, когда сержант Мур на бегу ворвался в кабинет, он решил, что Каттона нет на месте. Сержант уже собирался уйти, как вдруг услышал знакомый голос комиссара. «Ну, что еще, Мур? Только не говорите, что вы принесли мне очередную папку бумаг с протоколами об этих проклятых нарушениях!» В щели между двумя высоченными стопками картонных папок сержант с трудом разглядел прищуренный глаз Каттона, а затем снова услышал усталый голос своего начальника. «Говорите, Мур, только умоляю, не кричите!» Сержанту ничего не оставалось делать, как пригнуться и на полусогнутых лапах подойти к столу шефа. Также одним глазом он осторожно заглянул в щель и продолжил свой доклад в свойственной ему манере. «Господин комиссар! Господин комиссар!» — начал торопливо сержант. «Да не тараторьте вы, Мур! Помедленней, прошу вас!» — почти взмолился Каттон. «Что еще там произошло? Бульдог, вас раздери!» «Да, да, сейчас!» — перевел дыхание Мур и прошептал. «Ограблен главный колбасный магазин!» «Что?» — воскликнул комиссар и выпрыгнул из своего кресла, едва не зацепившись за люстру на потолке. «Как? Опять? Его же грабили 2 месяца тому назад!» «Месяц!» — уточнил сходу сержант. «Что вы сказали?» — удивился Каттон. «Месяц тому назад, господин комиссар!» — уже громко и уверенно отрапортовал Мур. «Даже чуть меньше!» «Тем более! Как они могли? Какая наглость!» — вскипел от возмущения комиссар. «Нет, это неспроста! Это вызов! Это вызов мне! Это вызов всем нам! Бакс!» — завопил он во весь голос. «Инспектор Бакс! Позвать немедленно Бакса!» Комиссар Каттон снова рухнул в свое кресло, а сержант Мур мгновенно умчался на поиски инспектора. Прошло не больше получаса, когда комиссар услышал, наконец, знакомый голос. «Ну, и что у нас тут опять приключилось?» Мягко промурлыкал Бакс, бочком протискиваясь в дверь кабинета. Это был весьма упитанный кот неопределенной породы. По рассказам самого Бакса, его мама принадлежала к старинному русскому роду, а отец был простым англичанином из провинции. Видимо, поэтому в нем так странно сочетались 2, казалось, несовместимых качества. Незаурядный ум и смекалка, с одной стороны, и поразительная беспечность и даже неряшество, с другой. В служебной картотеке он значился под именем Эбоксиний, но друзья и сослуживцы называли его просто и коротко Бакс. «Ты еще спрашиваешь, толстый!» — прошипел в ответ Каттон. В участке всем было известно, что комиссар Каттон были давними близкими друзьями. И называть Бакса толстым было позволительно только комиссару. В его устах это детское прозвище звучало как-то особенно мило и вовсе не казалось обидным. Все же остальные за подобное обращение могли незамедлительно получить от Бакса под хвост. А это было очень неприятно. «Снова ограблен главный колбасный! Как тебе такая новость?» Продолжил комиссар и нервно скинул вверх свои передние лапы. «И, кстати, и прекрати, наконец, мурлыкать!» «Шарман! Ну просто шарман!» Вздыхая, прошептал себе под нос Бакс. «Что? Что ты сейчас сказал?» С недоумением посмотрел на него Каттон. «Спинка форели! Просто чудо, как хороша!» Промурлыкал инспектор снова и закатил глаза куда-то в потолок. «Ах так!» — не унимался Каттон. «Хорошо! Я знаю, как привести этого обжору в чувство! Секундочку! Она где-то здесь!» И он с размаху хлопнул Бакса по голове самой толстой картонной папкой. Бакс охнул и опустил взгляд на комиссара. «Ну зачем сразу драться-то? Что толку? Нужно выбираться на место преступления. Это и баллонки, понятно!» Немного обиженно пробурчал инспектор. «Поехали!» «Вот это другое дело!» «За дело, мой друг, за дело!» С этими словами, забыв об усталости, комиссар Каттон выскочил из-за своего рабочего стола и ринулся к выходу. За ним не спеша в развалку увязался толстяк Бакс. К моменту появления полицейских главный колбасный магазин был уже плотно окружен толпой журналистов и уличных зевак. «Господин комиссар, 2 слова для вечерней газеты!» Словно из-под земли выросла перед Каттоном самая известная в городе журналистка по имени Эва. Сухощавая блондинка из породы сфинксов, как всегда, оказалась первой. «Как вы считаете, комиссар, 2-й за месяц ограбление самого известного магазина? Это сигнал к тому, что нам пора искать нового шефа полиции?» Тут же съязвила жуткая вредина. Как же я ненавижу этих проклятых журналюк и особенно эту дохлую египтянку. Про нее даже кошка драная, и то не скажешь. Что с нее драть-то? Она же и так лысая. Тьфу ты, зараза заморская! И занесло же ее к нам! Подумал про себя Катан, но ответил, разумеется, иначе. «Рад вас видеть, дорогуша!» Начал он как можно учтивее. «Мне очень приятно, что вы заботитесь о соблюдении правопорядка в нашем городе. Однако смею вас заверить в том, что преступник в ближайшее время обязательно будет пойман. Кстати, замечу также, что самым главным известным и любимым в нашем городе магазином остается по-прежнему главный рыбный, а не главный колбасный. Главный рыбный им не по зубам. Уверяю вас и клянусь кошачьей честью». Вредина Эва явно была готова задать комиссару очередной каверзный вопрос, но вместо этого неожиданно взвизгнула и даже попыталась отскочить назад. Но, увы, безрезультатно. На ее изящную лапку грустно легла тяжеленная лапа Бакса. Это был любимый прием инспектора в случае, когда нужно было срочно вызволять Катана из цепких лап журналистов. «Ну что ж, я вижу, у прессы больше нет вопросов к полиции. А теперь, господа, не мешайте нам работать!» Деловито заявил Катан и с благодарностью подмигнул старому другу. Пышная кошка по имени Дуся, которая работала директором одного из самых вкусных магазинов города, встречала детективов с заплаканными глазами. «Второе ограбление за месяц! Я этого не выдержу!» — причитала она, выбегая навстречу полицейским. «Итак, начнем!» — сходу перебил ее Катан. «Утрите слезы, мадам, прошу вас! Лучше подробно расскажите мне о том, что украдено. Как и в прошлый раз, сосиски?» Что вы, комиссар! Кто же теперь ворует сосиски? Всем хочется мяса, настоящего мяса. Унесли самые дорогие натуральные вяленые колбасы. Ах, мне не рассчитаться с этим никогда!» «Спокойно, мадам. Полиция не оставит это преступление нераскрытым. Ведь так, Бакс?» — обратился комиссар к своему другу, но ответа не получил. «Инспектор Бакс, вы меня слышите?» — прикрикнул комиссар, озираясь по сторонам. «Да где его бульдоги носят?» Бакса не было нигде. По крайней мере, в пределах торгового зала, где его тщетно пытались отыскать сержанты. Спустя некоторое время инспектор появился сам. Он тяжело дышал и был изрядно выпачкан. Было понятно, что все это время он где-то лазил. «Вот!» — протянул он Катану какой-то флакончик. «На складе, почти на выходе, случайно нашел. Похоже, потеряли, когда убегали». «Ага! Что я вам говорил? Вот вам и главная улика!» Торжественно объявил комиссар и продемонстрировал всем флакон от валерьянки. «Сейчас снимем отпечатки лап, и дело в миске! Браво, инспектор!» «Нет-нет, что-то не нравится мне все это!» Хитро прищурился Бакс и продолжил осмотр магазина. Он осторожно подкрался к прилавку и заглянул под низ. Кряхтя и ворочаясь, толстяк влез под него почти целиком, отчего прилавок жалобно заскрипел и даже немного приподнялся над полом. Однако вскоре, также приложив немало усилий, инспектор вылез обратно и, отряхивая пыль со своей одежды, громко чихнул несколько раз подряд. «Бросьте, инспектор! Все и так понятно! Найти этого валерьянщика — дело проще простого!» Потирая лапы, радостно урчал Катан. «Какой-то посторонний запах! Вы не находите?» — насторожился Бакс, усердно шевеля растопыренными ноздрями. «Запах? Какой может быть запах в колбасном магазине? Конечно, волшебный! Не правда ли, мадам? Торжествовал комиссар. Он ловко подпрыгнул к пышной мадам Дусе и мягко потерся о ее пушистый бочок. Нет, нет, постойте! Это очень похоже на... И не успев договорить, инспектор с невероятной прытью перемахнул через прилавок. В облаке поднятой пыли он стремительно выскочил из магазина и умчался в неизвестном направлении. «Куда же вы, дружище?» «Вот чудак! Дело, можно сказать, раскрыто. В самый раз подумать о премиальной банке сметаны, а он снова куда-то убежал. Ну да бульдог с ним! Зовите прессу! Я буду делать официальное заявление!» скомандовал Каттон своим подчиненным. Ближе к вечеру комиссар уже допрашивал у себя в участке бедолагу, бездомного кота по кличке Шайтан. Отпечатки именно его лап были обнаружены на флаконе с валерьянкой. Догадаться, что эту настойку пил действительно Шайтан, было совсем нетрудно. Валерьянка разила от него на расстоянии нескольких шагов. «Так ты по-прежнему утверждаешь, что не принимал участия в ограблении главного колбасного магазина?» Расхаживая по кабинету из угла в угол, монотонно вел допрос Каттон. «Не-е-е!» жалобно мяукал в ответ пьяненький Шайтан. Он даже не понимал, чего хочет от него комиссар, и то и дело пытался поскорее улечься прямо на полу. «Не спать, не спать!» прикрикнул в очередной раз на подозреваемого Каттон, когда на пороге кабинета неожиданно появился Бакс. Инспектор тяжело дышал и мог только жестом показать на графин с молоком. Осушив содержимое полностью, он с удовольствием вытер белые капельки на своих длинных усах и плюхнулся в кресло. «Где, бульдог, подери тебя носила? Что это за вонь?» Брезгливо отмахнулся комиссар, отгоняя от себя неприятный запах, который притащил с собой Бакс. «По каким помойкам ты лазил? И почему, скажи мне, у тебя такая довольная физиономия?» «Верни этого пьянчушку туда, где взял. Он совершенно ни при чем», — деловито заявил инспектор. «С какой-то стати? А улика?» — удивился Каттон. — Ведь ты сам нашел этот флакон валерьянки. Отпечатки его лап? — Ну, конечно. Флакон, отпечатки. Чуть позже я нашел еще несколько таких же флаконов. Они там валяются везде. И везде они с его отпечатками лап. Я уверен, он ночует в подвале дома напротив. Там Шайтана знает каждый. Такой кот на ограбление не способен. Посмотри на этого налетчика!» И Бакс с ухмылкой кивнул в сторону Шайтана. К тому времени бездомный бродяга уже успел свернуться в клубок и мирно уснуть в углу кабинета. «Ему, кроме валерьянки, в жизни больше ничего не нужно», добавил в заключение Бакс. «Но, бульдог, его подери! Я ничего не понимаю! Как тогда в магазине оказался его флакон с валерьянкой?» — недоумевал комиссар. «Очень просто. Его подбросили. Специально, чтобы пустить нас по ложному следу». «Загрызи меня, ротвейлер! Не может быть! Все пропало! Следы потеряны! Следствие в тупике! А мое заявление прессе...» Начал причитать Каттон, нервно виляя хвостом. «Осторожно!» — предупредил его Бакс. «О чем ты?» — не понял Каттон и мгновенно замер на месте. «Осторожно, говорю! Ты сейчас своим хвостом всех мышей распугаешь!» — пошутил инспектор и весело рассмеялся. «Нет, вы только посмотрите на него!» «Шутить в такой трагический момент! И он называет себя моим лучшим другом!» Обиделся комиссар и вдобавок начал едва заметно подергивать усами. «Ладно, ладно, не обижайтесь, киса. Еще не все потеряно», — ухмыльнулся в ответ Бакс и важно закинул ногу на ногу. «Ну, говори же, не тяни кота за хвост», — взмолился наконец комиссар. «Итак», — после небольшой паузы начал свой рассказ инспектор. «Помнишь, я обратил внимание на странный посторонний запах в магазине?» «Преступники не зря подбросили валерьянку. Этим они преследовали сразу две цели. Во-первых, пустить нас по ложному следу и вывести на невиновного шайтанчика. А во-вторых, скрыть другой, очень важный запах». «Какой? Говори же быстрее!» Заметно волновался комиссар. «Все-таки спинка форели — это шарман!» И Бакс, закатив глаза в потолок, снова начал мурлыкать. «Только этого сейчас не хватало! Проклятый обжора! Где моя самая тяжелая папка?» Нервно огрызнулся Каттон и начал в спешке шарить лапой по столу. «Спокойно! Не нужно вашей папке, шеф!» Жестом остановил его инспектор и почесал по своей макушке между ушами. «В спинке форели как раз-таки все дело!» Бакс еще раз вздохнул, вспоминая вкус любимой рыбки. Он даже готов был снова закатить глаза, но вовремя овладел собой и продолжил. «Этот запах я не перепутаю ни с чем!» «Запах спинки форели я все же уловил, несмотря на уловки грабителей. Не теряя драгоценного времени, я помчался в главный рыбный магазин. Спинка форели — это вам не килька. Такой деликатес покупает не каждый. И я оказался прав. В этот день такое лакомство приобрели два кота и две кошки. Кошки сразу оказались не в счет. Это были добропорядочные пенсионерки. У них было железное алиби. У одной куча внучат на хвосте, у другой такая коллекция болезней, что в ее состоянии есть смысл грабить разве что аптеку. Поэтому остался один кот». «Постой, постой!» — вмешался в рассказ Каттон. «Но ведь ты сказал, что котов тоже было двое!» Инспектор хитро прищурился и, что-то промурлыкав себе под нос, облизал переднюю лапу. «Так-так», — догадался Каттон, — «кажется, начинаю понимать. Вторым котом были вы, дружище». «Разумеется. Поэтому я сразу подробно расспросил продавца об этом таинственном покупателе», — продолжил Бакс. «И, судя по описанию, он очень похож». «Ну же, не тяни!» — снова взмолился комиссар. «И, судя по описанию, он очень похож», — слегка протяжно продолжил инспектор. «На одноглазого Флинта». «Одноглазый Флинт? Банда «Белая кошка»? Не может быть!» — воскликнул Каттон. «Столько лет о них ничего не было слышно, и вот...» «Нет, нет, только не это!» «Спокойно, шеф, без паники. Мне пришлось облазить все помойки, чтобы собрать агентурные сведения. И это было не напрасно». «Говорите, говорите, Бакс, я весь во внимании!» — торопил его комиссар. «Так вот, я знаю место, где сегодня собирается банда. Они будут праздновать день рождения Одноглазого». «Отлично сработано, Бакс! Руководство операции беру на себя!» Тут же вскочил на задние лапы Каттон. «От меня не уйдешь! За мной, инспектор!» Комиссар уже был готов броситься на поимку банды, но тут же понял, что дослушал рассказ толстяка не до конца. «Так где они сегодня празднуют?» — как бы невзначай поинтересовался Каттон. В ресторане «Сухой подвал», разумеется. Элитное местечко, — ответил Бакс. Ну да, я так и подумал. Тут же подхватил комиссар. Будем брать! Вечером, когда стемнело, все силы полиции были стянуты к ресторану «Сухой подвал». Операцией руководил лично комиссар. Приказано было арестовать всех посетителей до одного, затем доставить в участок, чтобы там спокойно отделить бандитов от честных граждан. Особое внимание было приказано уделить кошке с белым окрасом, которая считалась главарем неуловимой и коварной банды. Операцию по захвату решили начать по специальному сигналу. Комиссар Каттон должен был громко чихнуть два раза. Специально для этого он прихватил с собой банку горчицы, запах которой он не переносил с детства. Достаточно было приоткрыть крышку, как Каттон тут же начинал громко и неудержимо чихать. Сержанты, переодетые в штатское, по одному вошли в помещение ресторана и быстро заняли свои условные места. В центре зала за большим круглым столом, истошно вопя популярные кошачьи шлягеры, гуляла банда. Один из ее членов, рыжий кот с надкусанным правым ухом, ловко запрыгнул на стол и, широко расставив в стороны лапы, затянул любимый хит именинника. «Зачем страдать под гнетом искушения? Глотать слюну и плакать от обид? Гораздо проще нам без приглашения нагрянуть в раз и успокоить аппетит!» Дождавшись окончания первого куплета, остальные члены шайки дружно подхватили припев, который затем повторили дважды. «Кого бы ни спросили вы, им вторят небеса, нет в мире восхитительней, чем вялено копченая, сырая и перченая кошачья колбаса!» К исполнению следующих двух куплетов подключился сам одноглазый Флинт, который, разрывая свои голосовые связки, явно пытался перекричать рыжего. «Сорвать замок одним простым движением, ворваться внутрь, когда никто не ждет, и взять все то, что пахнет наслаждением, у нас она навряд ли пропадет. Да, мы коты, избранники фортуны, нам в краже конкурентов не сыскать. С победой вновь мы обрываем струны и песни будем до полуночи орать!» В помещение ресторана комиссар вошел последним. Он внимательно осмотрел просторный зал и быстро оценил обстановку. В воздухе сильно пахло валерьянкой. А среди угощений выделялось обилие дорогих сыровяленых колбас. Комиссар сразу обратил внимание на это неслучайное совпадение. «Так-так, судя по всему, хозяин ресторана с ними в доле. Ай-яй-яй! А я был о нем совершенно другого мнения. Подумать только! Что делает с котами жажда наживы?» — с горечью подумал Каттон. Операция близилась к фазе завершения. Оставалось лишь расставить сержантов ближе к окнам, и можно было подавать сигнал. Но в дело, как всегда, вмешался случай. «Официант! Официант! Неси нам острые блюда! Да поскорее!» — выкрикнул из-за стола одноглазый именинник. Повинуясь его приказу, из кухни тут же выскочил худощавый кот с подносом, на котором лежали закопченные колбаски с приправами. В центре же подноса располагалась маленькая баночка с горчицей. И стоило ему поравняться с Каттоном, как комиссар тут же начал громко чихать. Решив, что операция началась, полицейские, словно по команде, выхватили свои жетоны и громко закричали. «Спокойно! Это полиция! Всем оставаться на своих местах! Вы арестованы!» Законопослушные граждане, разумеется, сразу подняли свои лапы, ожидая дальнейших приказаний. И только компания в центре зала вовсе не собиралась продолжать праздник в полицейском участке. Одноглазый Флинт зыркнул по сторонам своим единственным глазом и хрипло скомандовал: «Бежим в окна!» Перепрыгивая через чужие столы, банда ринулась к оконным проемам, швыряя в них алюминиевые миски и прочую ресторанную утварь. Следом послышались звук разбитого стекла и визг посетителей ресторана. В это самое время Бакс находился уже снаружи. Он был вынужден выйти на свежий воздух, чтобы отдышаться. Утонченный нюх инспектора категорически не переносил агрессивные запахи копченостей и особенно валерьянки. В силу этого обстоятельства Бакс оказался как раз около одного из окон, в которые ринулась банда. Можно даже сказать, что он был застигнут врасплох, когда с треском и звоном сначала полетела посуда, а секундой позже на него рухнуло нечто мягкое и довольно тяжелое. В результате Бакс не сумел удержаться на лапах и грузно грохнулся на землю. Мгновение спустя инспектор понял, что упавшим на него был кот, причем далеко не слабого телосложения. А когда они сошлись нос к носу, Бакс без труда сумел опознать в нем Одноглазого. Между ними тут же завязалась потасовка. Коты вцепились друг в друга когтями и превратились в огромный плотный клубок. С диким воем они катались по газону до тех пор, пока дружно не влетели в одиноко стоящее дерево. От сильного удара соперники разлетелись в разные стороны. Бакс упал на цветочную клумбу, а Одноглазый угодил прямо в лапы двух подоспевших сержантов. «Бакс, ты в порядке, толстый?» Подбежал взволнованный комиссар и начал заботливо осматривать друга. «Нигде не болит, а?» «Пустяки!» Как ни в чем не бывало, отряхнулся инспектор, поднимаясь с клумбы. «Ты лучше этого циклопа проверь, не отдавил ли я ему чего-нибудь ненароком?» Кивнул Бакс на Одноглазого Флинта. Казалось, операция прошла на славу. Все беглецы были задержаны. Сержанты спокойно загрузили посетителей ресторана в полицейский автобус и уже готовы были вести их в участок. Преступление было раскрыто в кратчайший срок, и самое страшное оставалось теперь лишь в воспоминаниях. Комиссар был счастлив. Как вдруг это хрупкое спокойствие нарушил радостный крик. «Поймал! Поймал! Вот она, плутовка!» Это сержант Мур выводил из помещения ресторана богато одетую кошку белой масти. «Какая удача! Да ведь это же сама белая кошка!» — воскликнул Катан и одним прыжком оказался с задержанной предводительницей банды. Словно дорогой подарок, он крепко обхватил ее плечи и громко закричал. «Где пресса? Скорее зовите прессу! Я буду делать официальное заявление!» «Подождите, комиссар! Что-то мне все это не нравится!» Привычно перебил его подоспевший Бакс. «Перестань, толстый! Ты вечно все усложняешь! У нас, точнее у меня, в руках такая редкая удача! Сама белая кошка, а ты... Еще скажи мне, что она не так пахнет!» «Да, да, от нее действительно пахнет!» Но Бакс не договорил, а вместо этого мягко провел своей лапой по белоснежной шерсти пойманной преступницы. Затем он достал фонарик и осветил им лапу, внимательно что-то разглядывая. «Так-так, секундочку, шеф!» — пробормотал Бакс и мигом юркнул обратно в дверь ресторана. Вскоре он выбежал оттуда с ведром воды и приблизился к комиссару и его пленнице. «В стороночку, комиссар! Поберегись!» — живо скомандовал Катану инспектор. Когда же комиссар сделал осторожный шаг в сторону, Бакс широко размахнулся и лихо окатил пленницу из ведра. «Ты что, рыбных консервов объелся?» — оторопел комиссар и, широко раскрыв глаза, непонимающе уставился на Бакса. «Как вы смеете, грубиян!» — завизжала задержанная. «Ну вот, что я говорил!» — вытер лапы Бакс и кивнул на арестантку. «Вот это да!» — раздался возглас всеобщего удивления. Комиссар Каттон обернулся и обомлел на месте. В луже белой краски перед ним стояла обыкновенная мокрая кошка пятнистой масти. «Тысяча бульдогов!» Это все, что смог произнести Каттон, глядя на фокус с краской. «Хамы!» — прикрываясь мокрым тощим хвостом, громко возмутилась теперь уже бывшая подозреваемая. «Белый цвет самый модный в этом месяце! Кто вернет мне деньги за окраску? Я требую компенсацию! Материальную! Нет, и моральную тоже!» «Как же так? А где? А куда? Не может быть!» Не унимался огорченный Мур, который давно мечтал о повышении по службе. «Спокойно, сержант!» — похлопал его по плечу Бакс. «Ничего страшного. Просто это значит, что у нас еще все впереди».